Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, думал и говорил, что народ любит быть суеверным. Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которую он кормит своих кур. Падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью. Разумеется, все эти иверские, казанские, смоленские – очень грубое идолопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверия только потому, что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров, которые, просветившись, употребляют свой свет не на то, на что они должны бы употреблять его, на помощь выбивающемуся из мрака невежества народу, а только на то, чтобы закрепить его в нем. В то время как Нехлюдов вошел в его приемную, Топоров в кабинете своем беседовал с монахиней-игуменьей, бойкой аристократкой, которая распространяла и поддерживала православие в западном крае среди насильно пригнанных к православию униатов. Чиновник, по особым поручениям, дежуривший в приемной, расспросил Нехлюдова об его деле и, узнав, что Нехлюдов взялся передать прошение сектантов государю, спросил его, не может ли он дать просмотреть прошение. Нехлюдов дал прошение, и чиновник с прошением пошел в кабинет. Монахиня в колобуке с развивающимся вуалем и тянущимся за ней черным шлейфом, сложив белые с очищенными ногтями руки, в которых она держала топазовые четки, вышла из кабинета и прошла к выходу. Нехлюдова все еще не приглашали войти. Топоров читал прошение и покачивал головой. Он был неприятно удивлен, читая ясно и сильно написанное прошение. «Если только оно попадет в руки государя, оно может возбудить неприятные вопросы и недоразумения», — подумал он, дочитав прошение. И, положив его на стол, позвонил и приказал просить Нехлюдова. Он помнил дело этих сектантов. У него было уже их прошение. Дело состояло в том, что отпавших от православия христиан увещевали, а потом отдали под суд. Но суд оправдал их. Тогда архиерей с губернатором решили на основании незаконности брака разослать мужей, жен и детей в разные места ссылки. Вот эти-то отцы и жены и просили, чтобы их не разлучали. Топоров вспомнил об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему. И тогда он колебался, не прекратить ли его. Но вреда не могло быть никакого от утверждения распоряжения о том, чтобы разослать в разные места членов семей этих крестьян. Оставление же их на местах могло иметь дурные последствия на остальное население в смысле отпадения их от православия. Притом же это показывало усердие архиерея, и потому он дал ход делу так, как оно было направлено. Теперь же с таким защитником, как Нехлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть представлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные газеты, и потому он тотчас же принял неожиданное решение. «Здравствуйте», — сказал он с видом очень занятого человека, стоя, встречая Нехлюдова и тотчас же приступая к делу. «Я знаю это дело. Как только я взглянул на имена, я вспомнил об этом несчастном деле», — сказал он, взяв в руки прошение и показывая его Нехлюдову. «И я очень благодарен вам, что вы напомнили мне о нем. Это губернские власти переусердствовали». Нехлюдов молчал, с недобрым чувством глядя на неподвижную маску бледного лица. «Я сделаю распоряжение, чтобы эта мера была отменена и люди эти водворены на место жительства. Так что я могу не давать ходу этому прошению», — сказал Нехлюдов. «Вполне. Я вам обещаю это», — сказал он с особенным ударением на слове «я», очевидно, вполне уверенный, что его честность, его слово были самое лучшее ручательство –